Ты ведь знаешь, какой процент общего выпуска дипломированных металлургов получает направление на планеты класса А? Я поинтересовался, всего лишь 13,3%. А это означает 7 шансов из 8, что тебя засунут на какую-нибудь третьесортную планету, где в лучшем случае есть водопровод, а то и вовсе можешь застрять на Земле. Такие составляют 2,3%. «Не вижу в этом ничего позорного», — вызывающе заявил Тревельян. «Земле тоже нужны специалисты, и хорошие. Мой дед был земным металлургом». Подняв руку, Тревельян небрежно провел пальцем по еще несуществующим усам. Джордж знал про дедушку Тревельяна и, памятуя, что его собственные предки тоже работали на Земле, не стал ехидничать, а наоборот дипломатично согласился. «В этом, безусловно, нет ничего позорного, конечно, нет. Однако попасть на планету класса А — это вещь, скажешь, нет? Теперь возьмем программиста. Только на планетах класса А есть такие вычислительные машины, для которых действительно нужны высококвалифицированные программисты, и поэтому только эти планеты и берут их. К тому же ленты по программированию очень сложны, и для них годится далеко не всякие. Планетам класса А нужно больше программистов, чем может дать их собственное население. Это же чистая статистика. На 1 000 000 человек приходится в среднем, скажем, один первоклассный программист. И если на планете живет 10 миллионов, а им там требуется 20 программистов, они вынуждены обращаться к Земле, чтобы получить еще 5, а то и 15 специалистов, верно? А знаешь, сколько дипломированных программистов отправилось в прошлом году на планеты класса А? Не знаешь? Могу тебе сказать. Все до единого. Если ты программист, можешь считать, что ты уже там. Вот так-то. Тревельян нахмурился. «Если только 1 человек из 1 000 000 годится в программисты, почему ты думаешь, что у тебя это выйдет?» «Выйдет, можешь быть спокоен», — ответил Джордж. Он никогда не осмелился бы рассказать ни Тревельяну, ни даже своим родителям, что именно он делает и почему так уверен в себе. Он был абсолютно спокоен за свое будущее. Впоследствии, в дни безнадежности и отчаяния, именно это воспоминание стало самым мучительным. Он был также непоколебимо уверен в себе, как любой 8-летний ребенок накануне дня чтения, этого преддверия, следующего за ним через 10 лет, дня образования. Ну, конечно, день чтения во многом отличался от дня образования. Во-первых, следует учитывать особенности детской психологии. Ведь 8-летний ребенок легко воспринимает многие самые необычные явления. И то, что вчера он не умел читать, а сегодня уже умеет, кажется ему само собой разумеющимся, как солнечный свет, например. А во-вторых, от этого дня зависело не так уж много. После него толпы вербовщиков не теснились перед списками, с нетерпением ожидая, когда будут объявлены результаты ближайшей Олимпиады. День чтения практически ничего не менял в жизни детей, и они еще 10 лет оставались под родительской кровлей, как и все их сверстники. Просто после этого дня они уже умели читать. И Джордж, готовясь ко дню образования, почти не помнил подробностей того, что произошло с ним в день чтения 10 лет назад. Он, правда, не забыл, что день выдался пасмурный, и моросил сентябрьский дождь, день чтения в сентябре, день образования в ноябре, а Олимпиада в мае. На эту тему сочиняли даже детские стишки. Было еще темно, и Джордж одевался при стенном свете. Родители его волновались гораздо больше, чем он сам. Отец Джорджа был дипломированным трубопрокладчиком и работал на Земле, чего втайне стыдился, хотя все понимали, что большая часть каждого поколения неизбежно должна остаться на Земле. Сама Земля нуждалась в фермерах, шахтерах и даже в инженерах. Для работы на других планетах требовались только самые последние модели высококвалифицированных специалистов. И из 8 миллиардов земного населения туда ежегодно отправлялось всего лишь несколько 1 000 000 человек. Естественно, не каждый житель Земли мог попасть в их число. Но каждый мог надеяться, что по крайней мере кому-нибудь из его детей доведется работать на другой планете, и Плейтон-старший, конечно, не был исключением.